Казалось, в городе властвует чума. По улицам вновь прошли братья-близнецы. Оба были в отличном настроении и громко переговаривались между собой. «Похоже, что мы надолго останемся в этом городе», — сказал Ужас. «Не все ли равно, где быть?» — ответил Страх. Оба захохотали, и от громыхающего этого смеха город, как улитка, в которую ткнули сучком, забился еще глубже в свою раковину. Город ломал голову, тщетно пытаясь угадать, что он сделал плохого, в чем провинился. Никак не мог он избавиться от неприятного чувства и не мог понять, откуда это чувство взялось и что означало. Оно что-то твердило и чего-то требовало, упорно, неотвязно, невнятно, как назойливый пьяница. Что-то было утрачено, забыто, такое, без чего люди не имели даже права выглянуть из дома. Об этом город, впрочем, уже догадывался, только заупрямившаяся память не сдвигалась с места, не открывала заветной двери, как злая жена, которая решила наказать кутилу мужа, стоящего перед собственным домом и не могущего взять в толк, за что на него сердятся, почему не отпирают дверей, если это, конечно, в самом деле его дом. Уйти отсюда он не в состоянии, потому что едва держится на ногах, и все вокруг него кружится. Так что стоит ему оторваться от стены, как он уже не найдет ее больше. Но безошибочное чутье пьяного человека подсказывает ему, что он не ошибся, что пришел туда, куда следовало, к собственной двери. И однако мертвое молчание и темнота, царящие в доме, ввергают его в сомнение. Если бы хоть немного, хоть чуть-чуть приоткрыли перед ним дверь, чтобы изнутри потянуло домашним очагом, все стало бы ясно. Знакомый запах привел бы его в себя, вернул бы ему сознание действительности, обежал бы вокруг него, как верная собака, лизнул бы его руку, лицо, и тогда все в доме тоже узнали бы его, ведь от него идет тот же запах. Люди старались заглянуть к себе в душу. У них было такое чувство, словно они пришли на кладбище, а покойника забыли дома, и глядя теперь в пустую могилу, тщетно пытаясь сообразить, зачем, собственно, явились сюда, что им нужно у этой зияющей ямы. Заглядывали себе в душу, но и там ничего не могли увидеть. Люди делали над собой усилия, беспорядочно перебирали все, что всплывало в памяти, в надежде хоть случайно натолкнуться на то главное, что тянуло их назад, к прошлому, как верный пес, оттаскивающий хозяина слепца от края пропасти. Не так-то легко было вернуться в прошлое, тем более, что сюда ведь шли не оглядываясь, не думая о том, что, может быть, придется когда-нибудь вернуться назад по своим следам. Иначе сделали бы какие-нибудь там зарубки или запомнили бы что-нибудь заметное по пути. Вначале ведь всех занимал предстоящий путь, а не пройденный. Путь, оставшийся позади, принадлежал мертвецам, царству мертвых. а предстоящий путь принадлежал только живым, и пока они были живы, никто на него не мог позариться. А потом... Потом пусть хоть камня на камне не останется. Но дело обстояло не так просто. Идти вперед, не оглядываясь, было уже невозможно. Оставалось топтаться на месте, чесать затылок и проклинать судьбу. Лишь от того, что вовремя о чем-то не подумали. «Отчего все напасти должны валиться на нас?» — сокрушался народ, спотыкаясь, упираясь и топчась на месте, как конь перед мостом, под которым он чует опасность и поэтому не обращает внимания на понукания и брань своего всадника. Народ был сейчас одновременно как бы конем и всадником, разъяренным и утратившим всякий здравый смысл всадником и осмотрительным, умудренным сознанием опасности конем. Кто же из двух, всадник или конь, настоит на своем? Всадник стыдился повернуть назад. Как он мог бы сказать людям, что не посмел переехать через мост? А конь скорее согласен был испустить дух на месте, нежели подвергнуть опасности себя и всадника. «Я здесь», — высовываясь из-под моста, дразнила коня опасность. И конь ржал, оборачиваясь к всаднику, скаля желтые зубы, так как не умел иначе изъясниться. Но и этого было достаточно, чтобы вселить в хозяина сомнения, заставить его задуматься, даже испугать его. Теперь решало самолюбие — подчиниться коню или заставить его слушаться. Таков был выбор у всадника. Но сомнение уже подточило его решимость — ему уже хотелось повернуть назад, не поднимаясь на этот нисколько не привлекающий его мост. Если он заставлял коня кружить перед мостом, то лишь для того, чтобы его возвращение домой не было слишком явно похожим на бегство. А уж потом он знал, как обо всем рассказать. «Виноват конь!» И хозяин сумеет высмеять его упрямство и трусость. И конь, конечно, примет на себя вину. Да, впрочем, кто станет его и расспрашивать? Засмеются и скажут: «Нет, брат, на этого скакуна, выходит, нельзя садиться». «А я что говорю?» — ответит хозяин. Тем все и кончится. Город, однако, все же обернулся, чтобы бросить взгляд на свое прошлое. Словно впервые увидели жители Вани всех этих греющихся на солнышке стариков, забытых людьми и смертью. Быть может, старики эти помнят то, что сами они позабыли или о чем в свое время не расспросили своих отцов и дедов. Дряхлых, замшелых, заплесневевших стариков сажали у огня, давали им в дрожащие руки чашу, наливали вина пополам с водой, и упрашивали, умоляли, кричали им в давно оглохшие, заросшие пухом уши. «Что это у нас делается? Бывало ли когда-нибудь такое? Приходилось ли вам слышать?» Взбудораженные, испуганные неожиданным вниманием старики бессмысленно таращили гноящиеся глаза с вылезшими ресницами, тщетно пытаясь угадать, что все эти чужие люди хотят от них, зачем они должны через силу глотать вино, которое проливается им на впалую грудь и на костлявые высохшие колени –